Темные, почти черные волны моря расступились, и из них гуськом, один за другим, на мягкий песок выступили чьи-то неясные тени. Оружия у них не было видно, но от самих фигур веяло даже не просто опасностью, а каким-то первобытным злом. Окружив сидящих на берегу ничего не подозревающих подростков, незнакомцы явно собирались напасть, но в этот момент на пляже появилась девушка в длинном белом платье. Беспечно напевая, она шла вдоль берега, и прибой ласкал ее босые ступни. Завидев красавицу, темные фигуры как-то съежились и поспешили исчезнуть в тени. Повинуясь внезапному импульсу, Март захотел подойти к прекрасной незнакомке и хорошенько рассмотреть ее лицо, но... «Доброе утро, Порт-Артур!» — раздался из динамика мелодичный женский голос. «Вас приветствует радио Желтороссии!» Сон. Опять этот проклятый сон, мучивший Колычева несколько последних ночей. Детали всегда были разными, но суть одна — опасность, исходящая из моря. Избавляющая от нее красивая молодая женщина. И внезапное пробуждение. «Ведьк, вставай!» — мрачно позвал Март, с отвращением глядя на сладко спавшего приятеля. «Такую рань!» — возмутился приятель, с трудом приоткрыв один глаз, отчего он стал еще более раскосым. «Поднимайся, у нас много дел. Ну, капельку, ну еще немножечко. Сейчас придет Зимин и устроит нам очередную пробежку. Можно подумать, он так ее не устроит», — пробурчал окончательно сдавшийся Ким и с видом великомученика поднялся с кровати. Просторные комнаты, в которых они с недавних пор жили, занимали весь южный фасад второго этажа. Коттедж Зимина стоял на склоне одной из сопок, окружающих бухту Виктории, на территории своеобразного дачного поселка, расположенного достаточно близко от дальнего Италиенвана, но вместе с тем не настолько, чтобы неизбежная портовая суета утомляла его обитателей, большинство из которых принадлежало к сливкам местного общества. Дома и особняки вольготно расположились вдоль берега залива, обеспечивая своим хозяевам должный комфорт и вместе с тем уединение, что в довольно населенном Квантуне было редкостью. Широкие песчаные белоснежные пляжи, прозрачно-бирюзовые и теплые волны моря в обрамлении изломанных черных скал и округлых густо-зеленых прибрежных холмов. Недвижимость эту знаменитый рейдер приобрел несколько лет назад, но появлялся здесь нечасто, используя свою загородную дачу для отдыха в редкие дни между вылетами и рейсами. Настоящим домом капитана, конечно же, оставался корабль. Огромные арочные во всю стену французские окна смотрели на море. За прозрачной стеной в частом переплете рам находился широкий балкон, служивший одновременно крышей просторной террасы, укрытой от жаркого солнца густыми зарослями амурского винограда и китайского лимонника. Поднимаешь голову от подушки и сразу видишь полную утренней суеты бухту, охваченную полукольцом гор, прикрытую от буйства стихий длинным молом. Рыбацкие лодки, выходящие на промысел или уже везущие свежий улов, прогулочные катера и яхты, первые отдыхающие на берегу. Дальше, до самого горизонта, расстилалось синим простором Японское море. В белых барашках мерно накатывающих длинных волн, светлой ряби солнечных отражений вперемешку с тенями редких облаков. Война почти не ощущалась в окрестностях этого совсем молодого, выстроенного строго по плану города, ставшего не так давно официальной столицей Желтороссии. Огромного генерал-губернаторства, включающего в себя протектораты Маньчжурию, Монголию, Королевство Кореи и Ляодунский полуостров, ставший прямым владением империи. На его широких асфальтированных проспектах и огромной круглой центральной площади перемещались в привычной суете и делах многочисленные жители. Разве что иногда встречались вооруженные патрули, да по ночам запрещали зажигать огни в домах и увеселительных заведениях, чему немало огорчались бравые летчики Третьего флота, а также многочисленные штабные и всякого рода поставщики и дельцы, потянувшиеся в действующую армию со всех сторон. А вот Зимина они в последнее время видели нечасто. Отставной капитан днями и ночами мотался между штабом флота, ангарами воздушных верфей, авиамастерскими и различными тыловыми структурами, пытаясь добиться скорейшей поставки двигателей и прочих обещанных и прописанных в документе, завизированном командующим флотом, запчастей, систем и устройств, необходимых для модернизации и ремонта «Бурана». Риск тут был. Ведь шустрые чиновники могли запросто растолкать поступающие прямиком с заводов агрегаты по другим кораблям, вынуждая нетерпеливого Зимина ждать. Мол, были да кончились. И доказывать их неправоту было все равно бесполезно. Куда проще, словно тигр, укрывшийся в густых зарослях, зорко следит за всем происходящим и в нужный момент бросится вперед, цепко ухватив могучей когтистой лапой трепещущую добычу. А потом торжествуя унести ее, крепко держав в сомкнутой клыкастой пасти. Увы, у прямого и едкого на язык, да к тому же еще и удачливого рейдера, оказалось слишком много недоброжелателей, чтобы быстро решать эти вопросы. Не помогало даже заступничество друзей с большими погонами, и грозные резолюции выдать из резерва или изыскать возможность почти неизменно тонули в бюрократическом болоте. Владимир Васильевич ото всех этих мытарств мрачнел и злился, но пока что находил силы сдержаться и никого не убить. И все же успехи были ощутимы. Главной победой должны были стать прибывающие в ближайший понедельник двигатели. И это уже точно. Остальной ремонт к исходу седьмой недели в целом завершился. Потому в этот день он вышел к завтраку практически в благодушном настроении и приветливо поздоровался с юношами. «Доброе утро, молодые люди!» «Доброе утро!» «Ну что, отдохнули? Готовы к новым подвигам и свершениям?» «Так точно, господин капитан второго ранга. Что до новых подвигов, то тут смотря чего и как», — еле заметно улыбнулся Март. «Если к боевым или к полетам, даже космическим, то всегда готовы. А насчет экзаменов я не так уверен. Надо еще хорошенько потрудиться и подготовиться». «Все дела потом. Сейчас будем просто пить чай». Слуга принес самовар и заварник с иглами отменного китайского белого байхао инжэнь, серебряных игл, который, как уже успели убедиться друзья, капитан предпочитал всем остальным напиткам. К столу более ничего не подавали. Это же не завтрак. Задача была иной. Насладиться за полторы минуты 5-7 маленькими чашечками изысканного напитка из еще не раскрывшихся чайных почек. Зимин, молча и сосредоточенно, с поистине сибирской основательностью занялся священнодействием. Сначала он просто залил крутым кипятком туго скатанные иголки и тут же разлил напиток по чашкам, предлагая Вите и Марту опробовать первую волну. Стол окутали ароматы жасмина, горных цветов и меда. Мартов и в прежней жизни был знаком с этой церемонией, но все равно наблюдал за происходящим с интересом. Пить следовало вкусно, но быстро. И открылся кран самовара, и снова на светлые молодые почки потекла горячая вода. И снова пошел по чашкам. 5-7 секунд, и Владимир Васильевич, с видом умудренного столетиями даосского отшельника-алхимика, обретшего эликсир бессмертия, еще раз наполнил едва отмеченный бледным, можно сказать, белым золотом эссенции маленькие кружки. В заварнике остались лишь распавшиеся сухие тонкие листочки. Не теряя драгоценного времени, Зимин точными размеренными движениями продолжил волшебный такой быстротечный ритуал. На все про все 1,5-2 минуты. Ровно столько длится прыжок с парашютом с 800 метров. Когда чай прошел по последнему, седьмому кругу, исчерпав свой потенциал, капитан, да нельзя довольный тем, что на этот раз церемония достигла своего благополучного и счастливого финала, как ни в чем не бывало, продолжил беседу. Негромко тренькнул звонок. Слуга вскоре вернулся, держа на небольшом подносе запечатанный бланк телеграммы. Капитан развернул бумагу, быстро пробежал текст глазами. Посмотрел на друзей и неожиданно заговорчески подмигнул, улыбнувшись. «Интересные новости. Сам господин генерал оказал высокую честь. Пишет, скоро будет к нам с визитом. Подробности при встрече. Темнит что-то». «А кто этот важный господин?» «Мой старший брат, Зимин Василий Васильевич, генерал, кавалер и наказной атаман Забайкальского казачьего войска. Скоро сами с ним познакомитесь». «Хм», — подавился булочкой Ким, силой своего яркого воображения, представивший общение с большим начальством. «Будь здоров, Виктор», — машинально пожелал ему хозяин дома, откладывая в сторону корреспонденцию. «Надеюсь, вы не забудете про пробежку. Сегодня я занят и, к сожалению, не могу составить вам компанию». «Благодарствую», — отозвался молодой человек, но тот его уже не слушал. Резко, одним движением поднявшись, он едва заметно кивнул друзьям и направился к себе в кабинет. Вскочившие вслед за ним молодые люди отправились переодеваться. Пробежка была их утренним ритуалом. Зимин считал, что бег по утрам помогает упорядочить мысли и как следует разогнать кровь по жилам, а потому безжалостно выгонял своих подопечных на улицу, невзирая при этом на погоду и самочувствие. Однако в последнее время капитан был так сильно занят, что на посыпанную песком дорожку они в очередной раз вышли только вдвоем. «Может, ограничимся одним кругом?» — на всякий случай спросил Ким. «Чтобы наверстать вечером?» — скептически хмыкнул Март, завязывая шнурок на спортивных туфлях, весьма мало напоминавших кроссовки из его прошлой жизни. «Уволь, у меня есть планы на сегодня». «Куда ты опять собрался?» — подозрительно спросил Витька. «Наша летно-одаренная группа устраивает вечеринку. Кстати, ты пойдешь?» «Нет», — мрачно буркнул в ответ приятель. «Дел много. Накопилось за неделю. Хочу успеть сегодня разгрести». «Может, хватит уже дуться?» «Ничего я не дуюсь». «Ладно, как знаешь. Ну, вообще зря. Будет весело. И, к слову, после недавних событий ты довольно популярная личность. Девушки будут разочарованы». Чтобы не отвечать на столь заманчивое предложение, насупленный Ким побежал, стараясь при этом не сбить дыхание. А следом за ним припустил Март, не оставлявший попыток уговорить товарища. Надо сказать, что тот не просто капризничал. Дело в том, что в техническом училище, где осваивал столь полюбившуюся ему профессию оружейника Виктор, учились дети простых матросов и унтеров флота, а также местные ребята, в основном китайцы или такие же, как и Ким, метисы от смешанных браков. Появление вдобавок к ним еще и полукорейца было принято к сведению и в целом осталось незамеченным. Зато вот в летной школе, куда поступил Март, ситуация оказалась иной. Среди абитуриентов ее хватало отпрысков офицеров флота, по каким-то причинам не имеющих возможности поступить в морской корпус или юнкерское училище. Учились там и несколько представителей маньчжурских аристократических семей, принадлежащих к сильнейшему из местных кланов корпораций, императорскому Айсиньгьоро. Последние сразу по нескольким причинам и вовсе смотрели на остальных свысока. А корейцев, как выяснилось, просто за людей не считали. И вот в один прекрасный день, когда Витька по какой-то своей надобности забежал в поисках приятеля в находящейся рядом со школой кафе, он наткнулся на группу курсантов, общавшихся с девицами нетяжелого поведения, постоянно трущимися возле потенциальных клиентов. «Вы только посмотрите на эту обезьяну!» — презрительно прокомментировал ее появление Пужень, молодой парень с наглым выражением на лице. «Судя по всему, он не знает, что здесь не подают бананы». Окружавшие его девицы и прихлебатели с готовностью захихикали. Скажи Пужень все это по-маньчжурски, Ким его бы не понял, но слова были произнесены на довольно четком русском, пусть и с несколько смешным акцентом. «А что здесь подают, татарскую конину?» — мгновенно отреагировал Витька. «Что ты сказал?» — изумился непривыкший к подобным ответам княжич. «Или, может быть, монгольский кумыс?» «Да я тебя!» — вскинулся далекий потомок завоевателей и кинулся в драку. Однако, как немалы были способности Кима, дар помог ему предвидеть атаки своего противника, и когда в кафе появился Март, его приятель ухитрялся отмахиваться от двух дружков Пужени, в то время как сам маньчжурский аристократ сидел на полу, зажимая нос, из которого ручьями лилась кровавая юшка. «Какого черта тут происходит?» — поторопело поинтересовался он, но никто не обратил на его слова ни малейшего внимания. В общем, ему пришлось проявить традиционный русский пацифизм и решительно остановить драку. В смысле встать между дерущимися и бить в лоб всякому, кто не сумел вовремя оценить масштаб его миротворческого порыва. Получалось это у него легко, будто играючи. Так что даже впавшие в боевой раж противники это быстро уяснили, после чего сбавили обороты и перешли к переговорам. «Как ты смеешь заступаться за эту корейскую дубину?» — завопил оскорбленный в лучших чувствах курсант. «Изволите ли видеть, господин Айсиньгьоро?» — хладнокровно отвечал ему Март. «Это корейская дубина, мой друг. К тому же он, как и мы с вами, одаренный. Поэтому рекомендовал бы вам и вашим друзьям попридержать языки и руки». Конфликты с мордобоем случались в их учебном заведении прежде. Беда была лишь в том, что произошло все в публичном месте, вследствие чего история вышла наружу. Но когда началось расследование, все больше привыкавший к своей новой фамилии Колычев повернул дело так, будто оно касалось только Пужени и его самого, а Аким и друзья Манжура были только свидетелями. «Известно ли вам, что курсант Айсиньгьоро вправе потребовать у вас удовлетворения?» — поинтересовался проводивший дознание старший преподаватель летной школы капитан-лейтенант в отставке Сергей Феофилактович Мигунов. «Так точно, ваше благородие!» «И что вы намерены предпринять в случае, если вызов воспоследует?» Высоко поднял бровь отставник. «Вы, верно, не осведомлены, что манчжурские аристократы до сих пор основательно изучают фехтование. Местные, разумеется, но все же. Так что на пистолеты можете не рассчитывать». «Не извольте беспокоиться», — остался бесстрастным Март. «Я справлюсь». Однако догадывавшись о способностях нового курсанта Пужень, не решился воспользоваться своим правом, и конфликт окончился ничем. Это обстоятельство весьма негативно сказалось на репутации княжича. Школьные острословы не придумали ничего лучше, как пустить шуточку «Пужень из Пужон». Зато рейтинг Колычева и Кима среди тех, кто недолюбливал безмерно заносчивого манчжура, поднялся на недосягаемую высоту. Но вот с Витькой они впервые в жизни чуть не поссорились. Сначала тот возмутился, что друг его выгораживает. Кроме того, многие ученики летной школы, бывшие по понятиям выпускника приюта мажорами, относились к Киму с плохо скрываемым пренебрежением, а Март продолжал с ними общаться. В общем, приятель надулся, замкнулся, почти перестав общаться, и еще больше погрузился в мир стреляющих железяк и учебу. Целыми днями он пропадал в мастерской, а вечерами корпел над учебниками и наставлениями. Часто он засиживался глубоко за полночь, оставляя для сна 2-3 часа и компенсируя потери энергии с помощью недавно обретенных способностей. Дома Виктор только завтракал и ужинал. Быстро перехватив еду, убегал, буркнув невнятное «до свидания». Постепенно в комнате прибавлялось разного железа, захватанных машинным маслом журналов и книг. Вскоре к ним стали добавляться инструменты. Это наполнило недавно такие светлые, полные морского йодистого аромата апартаменты с запахами механической мастерской, что никак не могло понравиться соседу. Впрочем, до поры до времени он терпел. Вскоре ко всему этому бедламу прибавилась неизвестно откуда добытая, пошарпанная семиструнная гитара. Ким, оказавшийся счастливым обладателем абсолютного слуха, принялся самозабвенно и, что ж там, следует признать честно, довольно мелодично, но очень неумело бренчать. Делал он это уже и в последние часы, теоретически оставленные для сна. Это добавило Колычу позитива. Март поначалу и сам часто до глубокой ночи занимался при свете лампы, но потом втянулся, освоил новые, очень удачные, своевременно подсказанные Зиминым методы отработки текстов. И, как по волшебству, времени на сон, отдых и развлечения стало заметно больше. Он и сам не заметил, как стал стараться появляться дома как можно позднее, в идеале, когда неугомонный побратим таки отрубится. Ведь кто и дело бросал на друга извиняющиеся взгляды, но упорно продолжал свое. Впрочем, как бы ни были натянуты их отношения, на занятия они всегда добирались вместе. Все дело было в некоторой отсталости общественного транспорта. Пригородные поезда, которые за отсутствием развитой электрической тяги никто и не думал называть электричками, выходили слишком рано, чтобы доставлять рабочих на предприятие или в порт. Трамваи передвигались только по центру порта Артура или дальнего. Они, многочисленные автобусы, не заходили в их дачный поселок, где большинство богатых обитателей имели собственные автомобили. Поначалу их подвозил Зимин на своем Паккарде, но это было не слишком удобно. Выходом стала покупка мотоцикла. Водить их по законам империи разрешалось с 16 лет, и Март без труда смог сдать не слишком сложный для жителя 21 века экзамен. Стоил двухколесный конь недорого, и вскоре юный Колычев стал счастливым обладателем байка. Выбирал из нескольких моделей. Недорогой японец Асахи АА Марта не впечатлил. В его конструкции ничто не говорило о будущем технологическом величии страны восходящего солнца, а 5 лошадей в моторе откровенно навевали тоску. К тому же у этого образца имелось только одно седло. И куда прикажете сажать Кима? По этой же причине были отвергнуты образцы российского мотопрома. Версии с коляской были отвергнуты за чрезмерные габариты и общую неповоротливость. В итоге он остановил выбор на серебристо-черном британце Нортоне 16H, как раз за второе подпружиненное сиденье на заднем крыле и еще добавочный небольшой решетчатый багажник. Не сказать, что этот аппарат был пределом его мечтаний, тем не менее на нем можно было довольно быстро и сравнительно комфортно передвигаться. «Так я за тобой заеду?» — — улыбаясь, спросил Март, высаживая приятеля возле училища. «Не надо», — вздохнул Витька, понимая, что так просто его друг не отстанет. «Я сам приду». «Точно? Заочно?» — огрызнулся Ким, вызвав приступ хохота у приятеля, после чего тот как следует газанул и эффектно растворился в клубах сизого дыма. Автомобильная стоянка перед летной школой никогда не бывала заполнена до конца. Отпрысков богатых семейств привозили лимузины их родителей и тут же разворачивались назад. Прочие приезжали на автобусе. Тоже касался и преподавателей, по большей части отставных офицеров ВВФ. Поэтому Март смело припарковал своего железного коня рядом с кадиллаком начальника и, легкомысленно насвистывая, отправился грызть гранит науки. Учеба давалась ему легко. Все-таки он был настоящим авиаинженером из будущего, а потому с теорией проблем не могло возникнуть по определению. Что касается практики, то до самостоятельного управления его еще не допускали, но на тренажерах и с инструктором он показывал весьма недурной уровень пилотажа. Немного сложнее стало, когда начальник авиашколы, мрачный капитан корпуса штурманов в отставке со шрамом во все лицо по фамилии Алексеев, узнал, что его новый подопечный щедро одарен силой. Как оказалось, способности тоже можно и нужно тренировать, и тогда пилот сможет обойтись без гирокомпаса, высотомера, коренометра и даже без радара. Вот тут его прежние знания никак не могли помочь, и наставники, прежде всего сам Алексеев, гоняли его в хвост и в гриву до полного изнеможения. «С вашей фамилией, молодой человек, стыдно быть дурным пилотом или штурманом», не раз заявлял он своему ученику, пока наконец не добился успеха. Кстати, успех в незнакомых дисциплинах всегда давался Марту одинаково. Сначала он усиленно пытался разобраться, зубрил формулы, старался вникнуть в суть, а затем, когда казалось, что этой премудрости никогда не одолеть, в голове как будто щелкал тумблер, и все становилось ясно и понятно, как будто он изучал эту науку всю прежнюю жизнь. Зато после занятий можно было расслабиться, и Колычев вовсю пользовался внезапно свалившейся на него молодостью и финансовой независимостью. Ходил с друзьями и подружками в кино и на танцы, катал девушек на мотоцикле, угощал их мороженым и прочими сладостями. Ким тоже поначалу во всем этом веселье участвовал, но потом как-то охладел и отошел в сторону, полностью сосредоточившись на учебе. Маленькие радости жизни не мешали многое активно учиться, не тратя время понапрасну. Как только он понял, что с учебой в авиашколе процесс пошел, сразу появились новые темы. Занятия энергобоем и кумдо, тренировки на полигоне дядьки Игната вместе с десантурой, изучение энергоструктур, а когда Кима запрягли учиться стрельбе из артиллерийских орудий разных калибров, то и здесь Март вписался в тему, став ходить туда вместе с другом, руководствуясь принципом. Много знаний не бывает, особенно если они могут пригодиться. Потом ко всему присоединились учебные полеты на боте с Зиминым. Вспомнив историю с Горынычем, еще одной обязательной темой он определил для себя освоение магомедицины. Хотя бы на уровне первой помощи в полевых условиях. Для этого он уговорил одного недавнего знакомого, целителя-ассистента местного гуру, профессора и крупнейшего специалиста по регенерации и восстановлению поврежденных органов, обучать его базовым навыкам лечения с помощью дара. Так что, по своим понятиям, он мажором не стал, просто некогда было. Но надо понимать, что утка по-пекински с парой бутылок фруктового пива стоила в местных ресторанчиках русский рубль или почти 10 тысяч юаней. А большинство местных китайцев, кроме тех, кто работал в ремонтных мастерских флота, зарабатывали не более сотни юаней в день и содержали на эти деньги свои семьи. В общем, по здешним меркам он был, если не богат, то довольно состоятелен, а потому пользовался успехом у прекрасного пола, тем более, что нравы вокруг царили весьма свободные. Вот и сегодня вечером они собрались с друзьями на квартире у одного из однокашников, улыбчивого коротышки Федьки Розанова. Благо родители молодого человека имели неосмотрительность находиться в отлучке. Большинство собравшихся были учениками летной школы, но по форме пришел только Март. Остальные успели забежать домой и переодеться. Украсившие их веселые мероприятия своим присутствием барышни-гимназистки старших классов тоже сменили свои строгие платья с передниками на легкие платьица с пышными юбками и туфельки. Правда, пока они еще не успели раскрепоститься и чинно сидели в уголке, время от времени стреляя глазками и хихикуя затянутые муслином перчаток кулачки. Быстро сдвинув в сторону стол с немудрящим угощением, игравший роль радушного хозяина Феди, открыл крышку стоящего на высокой тумбе патефона и начал задумчиво перебирать пластинки. «С каких начать, с медленных или быстрых?» – задумался он. «Начни с Линди Хоп», – с усмешкой посоветовал ему Март, – «а там, глядишь, и до танго подойдет время». «Легко тебе говорить, ты один умеешь танцевать танго». «Тогда фокстрот?» «Федька», – страдальчески прошептал успевший хлебнуть лишним худой, с длинными масластыми конечностями, весь нескладный, как кузнечик, Макс Черкасов. «Зачем ты позвал этих недотрог из гимназии? Все равно не дадут». «Будешь так накидываться, тебе и девчонки из старого города не дадут». «Да ну вас!» — обиженно отозвался одногруппник и снова двинулся к заветной тумбочке, скрывавшей в своих недрах початую бутылку шустовского коньяка. Наконец Федя смог определиться, и из-под иглы патефона полились энергичные переливы трубы Луи Армстронга, а затем чей-то бархатистый голос запел «Вест-энд блюз». «Я слышал, ты хорошо танцуешь?» — решительно подошла к Марту одна из девушек и требовательно посмотрела на него. Невысокого роста брюнетка с хорошей фигуркой, в светло-кремовом платье с открытыми руками и пышной юбкой. На маленьких ступнях красовались изящные туфельки. Немного раскосые глаза говорили об изрядной доле китайской крови, а основательный носик намекал, что русской никак не менее. «Так говорят», — дипломатично ответил ей Колычев. «Покажешь?» «Я хотел дождаться друга», — попытался уклониться молодой человек, но не тут-то было. «Того самого, что навалял Пуженю? Не думаю, что с таким храбрым парнем что-то может случиться». «Эй, Федя», — обернулась она к хозяину, — «поставь что-нибудь более энергичное, а то ведь тоска зеленая». «И это Наденька», — наставительно ответил Ярозанов, — «очень известный негритянский трубач Луи». «Тогда понятно», — перебила она его, — «жизнь у негров не сахар, но ты все-таки поставь что-нибудь повеселее». «Как скажете, мадемуазель», — не стал спорить курсант. Танцевала она просто здорово, черт знает что, выкомаривая своими крепкими ножками и вертясь вокруг партнера, как юла. Март старался не отставать, то выполняя поддержки, то подкидывая расходившуюся девушку. Никто из присутствующих так и не решился присоединиться к ним, во все глаза глядя на странную парочку. Впрочем, скоро музыка закончилась, да и они запыхались. «Ох, не могу, дайте что-нибудь попить», — взмолилась барышня. «Сок, лимонад?» — грустно глядя на нее, спросил Черкасов. «Я вам что, маленькая?» «Водка, коньяк?» «Помилуйте, господа», — поспешил вмешаться Март, отодвигая плечом незадачливого бармена. «Как можно даме предлагать водку? Только спирт». «Что?» — возмутилась Надя. «Ты за кого меня принимаешь?» «Подожди», — усмехнулся тот, отбирая бутылку товарища. «Что тут у нас? Водка, ром, джин, вермут нормально сойдет за битер, сок, содовая, лайма и мята, одобряю подборку. Федя, а лед найдется?» «На кухне. А зачем?» «Тащи, и нож для колки не забудь». Не то чтобы в прошлой жизни Март часто делал коктейли, но пару рецептов знал и скоро смешал в большом серебряном кувшине еще незнакомый местной публике состав. Разлив его по бокалам, он предложил получившийся напиток всем присутствующим, но прежде всего Наде. «Вкусно», — оценила она напиток. «Ты где так научился?» «Танцевать? Или делать напитки?» «Напитки». «Тсс, я лейб-повар Его Величества». «Вот балабол», — рассмеялась барышня. «А сам что не пьешь?» «Я на мотоцикле». «И что? Коктейль ведь совсем слабенький. Ой, что это со мной?» После авторской версии «Мохито» вечеринка сразу пошла веселее. Раскрасневшиеся гимназистки уже не жались в сторонке, а охотно танцевали, может быть, не так умело, как Надежда, но с не меньшим энтузиазмом. Юноши восприняли эту перемену с восторгом и активно их в этом поддерживали. И даже Черкасов с видом умудренного жизнью алкоголика изрек что-то вроде: «Оказывается, в некоторых случаях смешивать не только можно, но и должно». «Слушай, а прокати меня на мотоцикле», — вдруг попросила Марта партнерша. «Всю жизнь хочу попробовать». Глаза ее в наступавших сумерках сияли так ярко и так призывно, что отказать не было никакой возможности. И Колычев, подмигнув ей, заговорческим видом шепнул: «Пошли». Аккуратно выскользнув из квартиры, они спустились по лестнице во двор к отдыхавшему в его тиши железному коню. Слава богу, кикстартер не подвел. и двухтактный мотор бодро затарахтел. Вскочив в седло, Март сделал новой подружке знак, мол, садись, и она тут же устроилась сзади, крепко обхватив его руками и прижавшись упругой грудью к спине. Повинуясь скупому движению кисти, двухколесный друг послушно взревел и под неодобрительными взглядами соседей понес своих седаков сначала по двору, потом выскочил в ворот и полетел по улице, распугивая собак. Впрочем, долго они не проехали, ибо за ближайшим поворотом чуть не врезались в стоящий поперек дороги лимузин. А когда Март попытался объехать, его увидел, что какие-то люди прижали к стене отчаянно отбивавшегося от них юношу. «Блин, это же Ким!» — мелькнула у него в голове мысль, и он снова выкрутил ручку газа. Саживать пассажирку времени не было, поэтому он просто крикнул ей «Держись!» и, не разбирая дороги, понесся на злоумышленников. Нападавшие явно не ожидали подобной подлости от судьбы и едва успели порскнуть в разные стороны. Правда, одному из них не повезло, и железный конь все-таки сбил его своим корпусом, заставив покатиться по щербатой мостовой, крича от боли и ярости. «Витька, прыгай!» — закричал замершему приятелю Март, сдвигаясь максимально вперед и прижавшись грудью к бензобаку. Места на байке не так много, но сейчас им было не до удобства. Не теряя ни секунды, Ким вскочил в седло позади Надежды, и они втроем умчались прочь под надсадный треск двигателей и проклятие бандитов. Их, конечно, попытались преследовать, но пока смогли развернуть громоздкий автомобиль, от шустрого двухколесного агрегата простыл и след. И только густые клубы дыма указывали на то, что мотоцикл только что был тут. Оставаться в дальнем смысла не было, и Колычев повез их за город в коттедж Зимина, справедливо полагая, что там в любом случае будет безопасно. Примерно через 10 минут бешеной гонки они достигли поселка и, попетляв немного по горным дорожкам, остановились перед домом. «Все, приехали», — сказал он своим седокам и в изнеможении вытер пот со лба. «Что здесь происходит?» — удивленно поинтересовался вышедший на шум Зимин. «Понимаете», — начал было объяснять Март, но потом прикинул, как это все выглядит со стороны, и махнул рукой. «В общем, это не то, что вы думаете». «Не сомневаюсь», — бесстрастно отозвался капитан, разглядывая присевшую на дорожку Кима с изрядным кровоподтеком под глазом, растерянно хлопавшую глазами девицу и красного как рак воспитанника. «Господи, видели бы вы себя со стороны!» — не выдержал он и так заразительно расхохотался, что через минуту к нему присоединились остальные. «Простите, господин Зимин», — первой пришла в себя барышня, — «просто на Виктора напали, и нам пришлось спешно уезжать». «Мы знакомы?» Согнал с лица улыбку приватир. «Вы бывали у нас в доме. Я дочь господина Ли». «Надежда?» «У вас отличная память, Владимир Васильевич». «А вы, по всей видимости, катались?» «Да», — потупила взор девушка. «И кто же, позвольте осведомиться, был нападавшим?» «Я их толком не разглядел», — пожал плечами Март и вопросительно посмотрел на Витьку. «Там мне тоже особо некогда было», — мрачно отозвался тот. «Я знаю этих людей», — призналась Надя. «Точнее, их машину. Она принадлежит отцу Пужене, князю Цзайфэну. Он один из старших в золотом клане». «Час от часу не легче», — хмыкнул Зимин. «Молодые люди, вы не хотите мне ничего рассказать?» «Прямо здесь?» — вздохнул Март, сообразивший, что серьезного разговора не избежать. «Нет, конечно», — спохватился капитан. «Давайте зайдем внутрь, выпьем чай и поговорим. А ваша очаровательная спутница тем временем сможет привести себя в порядок. Туалетная комната у нас там». Оказавшись в роскошной ванной, Надя с трудом перевела дух и с сомнением посмотрела в огромное зеркало, занимавшее добрую половину стены. Прическа, как и следовало ожидать, растрепалась, платье тоже не на месте. И вообще она выпивала, танцевала, а потом провела неблизкий путь на трясущемся сиденье, зажатое между разгоряченными телами двух парней. Причем этот придурок Ким, так кажется его зовут, держался все это время, а отнюдь не за талию. Было отчего переволноваться, но теперь она сможет умыться, и вообще, пора думать, как она объяснит дома свое затянувшееся отсутствие. Когда немного успокоившаяся барышня вышла в гостиную, то застала мирно сидящих за столом молодых людей и их наставника. При ее появлении они тут же поднялись с мест, а галантный Март проводил ее к столу и подвинул стул. «Не угодно ли чаю?» — гостеприимно предложил ей Зимин. «Если это вас не затруднит», — скромно отвечала она. «Нисколько!» — — отозвался хозяин и наполнил чашку ароматным напитком. «С вашего позволения», — продолжил он, — «я взял на себя смелость вызвать для вас такси». «Благодарю». Некоторое время все они наслаждались чаем, но потом Витька не выдержал и все-таки допустил бестактность. «А я одно никак не возьму в толк», — вопросительно посмотрел он на нее. «Как ты поняла, что это автомобиль Зайфена?» «Он часто бывает по соседству с нами», — поджала губки, не желавшая углубляться в подробности девушка. «И ты сразу его узнала?» — недоверчиво прищурился Ким. «Оставь нашу гостью в покое», — со значением в голосе заметил Зимин. «А я что, я ничего», — растерянно отозвался молодой человек. «Ладно», — решительно отодвинул от себя чашку Надя. «Дело в том, что Пужень мой жених». «Вот как?» — чуть не поперхнулся Март. «Нас обручили еще в младенчестве». «Кажется, ты не слишком жалуешь своего суженого», — тонко подметил Март. «Терпеть его не могу. Именно поэтому я и подошла к тебе. Ты первый на моей памяти, кто не побоялся бросить ему вызов и набить наглецу морду». «Вообще-то это я ему нос разбил», — пискнул Витька, но его никто не слушал. «Прошу прощения, юная леди», — поспешил вмешаться Зимин. «Это дела семейные, и мы не имеем никакого права в них вмешиваться. Но вместе с тем мы рады оказать вам гостеприимство. Если желаете, я отменю заказ такси и лично отвезу вас к родителям, чтобы разъяснить имевший место инцидент». «Благодарю, но в этом нет надобности», — вздохнула девушка. «Отцу весьма мало дела до моей жизни, так что...» «Как угодно. Кажется, такси уже здесь. Позвольте, я вас провожу». «Может, лучше я?» — подскочил Март, но осекся под строгим взглядом опекуна. «Не может», — четко сказал он, нетерпящим возражения тоном. Через минуту он вывел Надежду из дома и церемонно усадил выжидавший ее выхода автомобиль, после чего сказал шоферу адрес и щедро расплатился, не забыв про чаевые. «Все сделаю, капитан», — широко улыбнулся ему таксист. Устроившись на жестком сиденье, Надя чуть не заплакала. Очередная попытка начать новую жизнь с треском провалилась. С романтическим свиданием вышло не слишком хорошо, и даже прощального поцелуя не обломилось. С другой стороны, приключение все-таки было, причем довольно захватывающее, и у него вполне возможно продолжение. «Все-таки козел ты, Пужень из Пужень», — вздохнула девушка, — «испортил мне такой вечер». Покинутым ею коттеже тоже было неспокойно. Слишком занятый в последнее время Зимин счел, что его подопечные несколько разболтались, и это следует немедленно пресечь. «Прошу вас немного задержаться, молодые люди», — заметил он тем спокойным тоном, от которого даже у самых бывалых его подчиненных замирало сердце. «Нам есть что обсудить, и притом немедленно». Ответом ему было красноречивое молчание. «Виктор», — начал он с наименее важного, — «скажи, пожалуйста, для чего ты решил превратить вашу комнату в механическую мастерскую?» «Но я...» — замялся Ким. «Натащил в нее всякой дряни. Если я не ошибаюсь, в нашем доме есть гараж. Изволь завтра же переправить в него все свои сокровища». «Но вы сами запретили мне там появляться». «После того, как ты едва не разобрал мой Паккард?» «Верно. И запрет остается в силе. Но, если помнишь, он довольно велик. Половина будет занята автомобилем, а на второй можешь устроиться ты. Там есть верстак и довольно слесарного инструмента, чтобы сотворить хоть перпетуум мобили, если у тебя возникнет подобная блажь». «Слушаюсь», — обреченно кивнул Ким. «И еще, мальчик мой, пока не научишься играть как следует, занимайся музицированием в бане, как и полагается на Руси, чтобы тебя никому было не слышно, то есть в той самой мастерской или в комнате своей, но совсем не громко». Тон Зимина оставался внешне мягким, но внутри звучала сталь. Это были не просто слова или вопросы, это был приказ, ослушаться которого было невозможно или равноценно немедленному списанию с корабля. «Теперь ты, Мартемьян». «Да, Владимир Васильевич». «Я понимаю, что ты уже взрослый, я несколько запоздал с нотациями, но все же позволь дать тебе несколько советов». «Слушаю вас». «Держись подальше и от Ли, и от Айсингьора». «С мадемуазель Надеждой я познакомился только нынче вечером, а до Пужения его семьи мне и вовсе нет никакого дела». «Боюсь, если бы не неприятность, случившаяся с твоим другом, вы познакомились бы с юной леди куда ближе». «Нет-нет, я не осуждаю тебя. Как говорится, молодо зелено погулять велено. Но все же будь аккуратнее, хорошо? Конечно. Но если уж зашел разговор, может, расскажете мне, кто такие Ли? Довольно богатые коммерсанты. Поговаривают, что их состояние немногим меньше, чем у самого Тифантая. Правда, они предпочитают держаться в тени. Ты удовлетворен? Боюсь, что не совсем. Купцов в Маньчжурии много, отчего дочь Ли обручена с отпрыском клана Айсингьора. Ну, во-первых, семейство Ли с давних пор связано с Золотым домом. Ведут их дела, управляют имениями и так далее. Во-вторых, Пужень, как бы тебе это объяснить? В общем, его мать была всего лишь наложницей, поэтому он не старший наследник и никогда им не будет. Но ведь он одаренный. По их законам это не важно. Да, он княжич и со временем займет высокое место в иерархии дома, но высшей власти ему не видать. Поэтому он учится здесь? Не только. Пужень вместе со своим сводным братом-наследником должен был поступить в пажеский корпус, но потом случилась какая-то неприятная история, ему отказали. А его брат одарен? Насколько мне известно, да. Хорошо, но это все не объясняет историю с помолвкой. Ничего таинственного. Мать Надежды, как ты, вероятно, уже понял, была русской. Родня будущего мужа была против этого брака, но счастливым влюбленным не было до этого дела. Но Анастасия при родах скончалась, и девочка осталась сиротой. Ее отец снова женился, на этот раз на чистокровной китаянке, а девочка стала... Золушкой? Скорее, бельмом на глазу. Но Николай ее по-своему любит и, похоже, немного разбаловал. Николай — это ее отец? Да, после крещения. По-китайски его зовут Лянг Ли. Все-таки странно. Что именно? 20 век на дворе, а тут такие средневековые обычаи, помолвка детей. Понравилась девчонка? Ну, придется тебя огорчить. Ты тоже не свободен. В каком смысле? Не спеши. Тут требуется некоторое поясняющее вступление. Видишь ли, Март, мне не так повезло с женитьбой, как твоему отцу. Офицеру нужна надежная, умная и верная супруга. Я же имел глупость купиться на внешнюю красоту и шик. Пока делал карьеру, все еще шло почти нормально, а когда подал в отставку... Ей, дочери адмирала, невместно быть замужем за каким-то презренным частником. В ту пору наше братье котировалось низко. Это сейчас мы вон как развернулись. Книги про нас пишут, фильмы снимают, газетчики за нами гоняются, и на радио мы желанные гости. А тогда все только начиналось, и было совсем иначе. Так что потребовала моя благоверная Татьяна Александровна развода. Пришлось пойти ей навстречу. Да и зачем сохранять брак, если взаимности нет? С тех пор желание сочетать себя узами гименея у меня не возникало. Зато бывшая жена быстро утешилась в объятиях одного ловкого банкира и укатила не абы куда, а в Японию вместе с нашей дочерью. Я поначалу даже думал, чтобы еще больше мне досадить. Но это так, сгоряча. Просто открылись большие возможности делать деньги, вот и вся история. Это я все к чему. Родители твои были образцом для меня. Мы часто встречались, мне в вашем доме всегда было хорошо и тепло. Такие дела. Вот и ты не спеши. Жена, брат, это очень важно и серьезно. Что ж, до помолвки, то когда вы были еще совсем детьми, то очень хорошо и дружно играли вместе. Вот мы тогда с Андреем и решили... Потом случилась эта трагедия, ты пропал, я и сам дочь уже давно не видел. Одним словом, такие дела. Друзья молча поднялись на второй этаж. Витька немедленно принялся греметь железом, собирая его для переезда. Колычеву весь этот шум мешал сосредоточиться и хорошенько обдумать новые вводные. Сначала он вышел на широкий балкон. Наличие некой неведомой невесты, пусть Зимина обозначил, что помолвка вроде как может уже не считаться, создавало некоторые неудобства и лишние сложности на перспективу. Вернувшаяся память рисовала образ белоголовой большеглазой шестилетней девочки в светлом платьице, с которой они строили песчаные замки и отчаянно ныряли с камней в море на мелководье. Радовало Марта одно – сам перспективный тесть явно не рвался отстаивать эту тему. К тому же с его слов выходило, что девица живет с матерью и отчимом, а их мнение на сей счет может кардинально отличаться от прежних планов помолвки. Надышавшись свежим воздухом и придя к выводу, что чему быть, того не миновать, а пока что жизнь продолжается, почти непроизвольно свернул и зашел в соседнюю, пустую комнату. Отстраненно оглядел ее, и в голове тут же сформировалась новая мысль. «А ведь это выход! И чего я мучаюсь? Надо действовать!» Но сначала он решил немного пройтись до моря и искупаться. Сгоряча принимать решение не стоило. Спустя недолгое время, вернувшись в дом и пройдя по привычке в их общую с Кимом комнату, Март застал в ней полнейший бедлам. Там и тут валялись различные детали и инструменты. Очевидно, Виктор начал переносить свои сокровища в гараж и пока еще не вернулся. Глядя на этот беспорядок, Колычев вдруг подумал, что занимать вдвоем одну комнату, когда в доме довольно места, не слишком разумно. Та, что находится рядом, ничуть не хуже, и они, по крайней мере, больше не будут мешать друг другу. «А ты где был?» — появился в дверном проеме приятель. Да так прогулялся по окрестностям, окунулся пару раз, пожал плечами Мартемьян. «А я тут переезжаю», — пояснил будущий механик, ничуть не огорченный тем, что его не позвали. «А можешь?» «Нет, брат, я тебе уже говорил, что не следует здесь все захламлять, так что сам. К тому же я тоже переезжаю». «В каком смысле?» «Не пугайся так, в соседнюю комнату. Не хочу мешать твоим занятиям и музицированию». «Так, значит?» — растерялся Ким. «Ну а что здесь такого?» — попытался успокоить приятеля Март, но было поздно, потому что тот уже обиделся. «Конечно!» — забухтел тот. «Негоже таким важным господам в одной комнате со всякими проживать. Ты у нас кто? Колычев? С Романовыми в родстве? А мы так, хренота из-под ногтей. Какие уж мы вам товарищи!» «Вить, ты случайно ночью с кровати не падал?» Участливо поинтересовался никак не ожидавший подобного Мартемьян. Он с позиции своего 30-летнего опыта посмотрел на Кима по-новому, отстраненно. И понял, что парень задерган, переутомлен, узкие карие глаза покраснели, волосы давно не стрижены и не мыты, торчат в разные стороны, как у героев какого-нибудь рисованного аниме-мульта. Витька словно еще больше похудел и заметно вытянулся. До 1,83 Марта ему, конечно, было еще далеко, но для корейца он был парнем довольно рослым. Разве что одежда, за которой следила приходящая прислуга, оставалась свежей, и то только потому, что Зимин дал распоряжение ежедневно изымать грязное, класть Киму новый комплект и чистить легкие туфли. «Никуда я не падал», — продолжал бурчать кореец. «И так на самом дне. Понимаешь, я тут на птичьих правах, вот и понятно». «И потомок Андрея Кобылы, боярина самого Ивана Калиты и Семена Гордова. У тебя и дар мощнейший, и инкалпион родовой от матери, стало быть, и она не из простых. И деньги, и Зимин твой дядя, а я так прицепом, словно репей к хвосту лошадиному пристал и еду на халяву». «Ага, Кобыли ему», — постарался отшутиться Март, усиленно размышляя, подыскивая правильные слова. «Вот-вот, ты благороден, вежлив, шутишь к месту, сказочных красоток в танцах вертишь, как хочешь. А я? Зачем вообще я нужен? Знаешь, каково это, когда тебе походе говорят, мол, ты никто? Вот я и решил, что надо учиться и быстрее начинать самому зарабатывать, чтобы себя содержать. Потому и рву жили на учебе. Хочу сделать свой автомат на конкурс, там премия серьезная полагается». «И кто ж тебе такие глубокие мысли высказал?» «Молчишь? Ладно, тогда так. Дураков не слушай». «Ну а в чем я не прав?» «Да во всем. Ты мне не просто друг, ты мне брат. Больше, чем брат. Если бы не ты, меня уже в живых не было. Мы с тобой через такое прошли, а ты мне сейчас какую-то дичь рассказываешь». «Тогда почему ты съезжаешь?» «Опять 25. Ну пойми же, наконец. Выросли мы с тобой, и нам каждому нужно свое личное пространство. В конце концов, вдруг ты или я захотим привести девушку». «Какую девушку?» — подозрительно прищурился Витька, отчего приобрел еще более комический вид. «Надю?» «Это вряд ли», — усмехнулся Март, прекрасно помнивший предостережение Зимина. «Правда?» — облегченно выдохнул Витька и расплылся в идиотской улыбке. «Погоди, погоди, ты что, влюбился?» — изумился Колычев. «Нет, что ты!» Сразу же пошел в отказ любвеобильный сын корейского народа. «Просто она такая, такая!» «Все понятно», — вздохнул Март. «Доктор, мы его теряем. Ладно, давай помогу, что ли, с твоим барахлом, а то ты такими темпами за неделю не управишься». «А у тебя с ней точно ничего не было?» — на всякий случай поинтересовался Ким. «Зуб даю». Увидев, как расцвел Ким, Март еще накинул позитива. «То, что ты всерьез хочешь учиться и зарабатывать, очень хорошо. Я только за. Но меру знать надо. И вот еще что. Оцени преимущество нового расклада. Теперь можешь хоть всю ночь свет жечь. Вещи раскладывать, как тебе удобно. Это вроде как твой мир. Отдельный и собственный. А общим у нас балкон останется. Будем там вечерами сидеть, пить пив, лимонад и разговаривать». Присев на кресло, почти машинально протянул руку к большому радиоприемнику, стоящему на комоде. Крутнув ручку настроек, он с неким отстраненным удивлением услышал знакомый голос мисс Аннабель. Увеличив громкость, с интересом прислушался. В памяти сразу появился яркий образ рыжеволосой журналистки. «Еще одна Ли на мою голову», — хмыкнул мысленно Колычев. «Ну, послушаем, что она нам вещает на своей волне». «Витька?» «Слышь, тут наш знакомый с BBC говорит». «Мне только что стало достоверно известно, что буквально 2 часа назад погиб командующий военно-воздушными силами Китайской Республики Сун Цзэвунг, старший брат всесильной мадам Чан, жены генералиссимуса Чан Кайши. Подробности. Подрыв мощного фугаса произошел во время проведения секретного совещания с руководителями флота. По нашим сведениям, его должен был посетить и сам мистер Чан. Но по счастливой для него случайности глава Китая не смог приехать. Можно констатировать, что все руководство военно-воздушных сил Китая обезглавлено. Удачный и сильный ход Токио. Обстоятельства пока не ясны, но по сообщениям с места трагедии охрана обеспечивалась на высоком уровне, долина надежно прикрыта ПВО и ни один воздушный корабль не пересекал ее рубежей. Вероятно, имеет место предательство или работа внедренного агента? Возможно, вскоре мы это узнаем. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить самые горячие новости. С вами была ваша Аннабель. Март эта новость изрядно встряхнула. Напомню, что не только неведомый ему китайский функционер являлся целью для диверсии, но и он сам. Такой молодой, нарядный и, главное, талантливый. Аннабель не перестает выдавать инсайды, раскрывать тайны, оглашать откровения. Профи, чего скажешь? «Это да, она крутая», — согласился с другом Витька. «Но как они это умудрились устроить?» — задумчиво протянул Март. «Японцы?» — уточнил на всякий случай Ким. «Ага. Такое впечатление, что у них там то ли ящик Пандоры, то ли меленка Сампо. Одним словом, сказки, магии, полный разрыв шаблона. То и дело выдают новые загадки». «Да, опять враг чего-то придумал?» — не без досады на столь несвоевременное нововведение ответил Ким. «Но ничего. В прошлый раз удалось с их секретными торпедами летающими совладать, и теперь решение найдется». «Твои слова, да богу, в уши», — не без сомнения в голосе хмыкнул Колычев, вновь подивившись непробиваемому оптимизму друга.